знает эту проблему. И она была, эта проблема. Просто государства на уровне вот, медицины там, не могли решить ничего с этой проблемой, и они утаили его для определенного времени. Но эта проблема была, она есть, и она умножается. Сейчас в России, по официальным данным, 4 миллиона наркоманов. Это говорит официальная статистика. Это где-то немногим более 3% населения России. Статистики говорят, что если этот процент вырастет до 5%, то через эту проблему начнется вырождение нации. Если посмотреть на реальную жизнь, на неофициальные данные, то я думаю, что число наркоманов намного больше. И этот процент давно уже перевалил за число 5. И это серьезная проблема. Видя эту проблему, мы видим, что предприимчивые люди, коммерчески настроенные люди на этой проблеме начинают наживать деньги. Каким образом? Мы знаем несколько методов, которые предлагает медицина. Детоксикация, стереотоксис, метод доктора Зобина и еще некоторые методы. И они вводят их в мир, выносят, говорят, что это может помочь наркоманам, пьяницам избавиться от этого тяжкого недуга. И берут за это деньги. Этот курс лечения стоит от 1000 долларов до 10 тысяч евро. За неделю, за 10 или за 2 недели проведенного курса. Мы знаем души, которые обращались к врачам, ехали в эти клиники, оставляли деньги, родители собирали все последнее имущество для того, чтобы избавиться от этого зла, которое царит в семье. Это проблема наркомана как замедленная, как бомба замедленного действия. Это человек начинает употреблять наркотики или алкоголь, он начинает обкрадывать себя, убивать сначала себя, затем ему нужно где-то брать деньги. Где брать? Идти воровать где-то? Пострадаешь, в тюрьму попадешь, он начинает обкрадывать домашних. Обкрадывать не только материальное имущество, обкрадывать родительские сердца, родственники, все начинают болеть. Это бомба замедленного действия. И мы видим любящие руки Иисуса Христа. Когда человек слышит слова свидетельства Священного Писания, что всякого приходящего ко мне не изгоню вон. И еще, придите ко мне, говорит Иисус Христос, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. И вот если грешник осознает свою ничтожность, понимает, что он попал в глубокую беду, в трясину, в яму, и не найдет оттуда выхода, вот это Евангелие, благая весть, касается его сердца. И если человек верует, что Иисус Христос умер за него, обращается к Богу в молитве покаяния, просит у Господа прощения, Бог отвечает на эту молитву. Он прощает грешника, входит в его сердце и дает ему свободу от власти греха, новые ценности, жизнь вечную, радость. Мы сейчас будем еще слышать слово свидетельства. Братья будут свидетельствовать, как они обратились к Господу, как Господь их помиловал. Мы будем слушать брата Виталия с Новочеркасска о его обращении. Приветствую Церковь Божию и всех, кто пришел к источнику воды живой. Каждый раз, рассказывая свидетельство о своей жизни, переживаешь, чтобы это слово, оно не было чересчур красочным, чтобы кому-то не показалось, что эта жизнь, она интересна. Как на одном из общений сидело много братьев с подобным прошлым, как прошлое мое, Павла и многих здесь присутствующих. И они представлялись и свидетельствовали о себе там, сколько он лет прокололся, сколько сроков отсидел. И среди этого количества людей сидел один брат верующий. И он представился так, он говорит: «Братья, конечно, мне так не повезло, как многим из вас. Я, говорит, с детства верующий человек». Но он это сказал как бы немножко с иронией, то что о нашей такой жизни, конечно, нужно плакать и переживать. Тут нечему радоваться и нечем гордиться, потому что это жизнь несчастная, избитая. Я буквально за несколько последних лет перехоронил столько своих друзей. Одного из них похоронил на прошлой неделе. Мы с ним сидели за одной партой 6 лет в школе, в училище вместе учились, колодцы начали вместе. Он умер, когда ему было 30 лет. Хочется прочесть из Слова Божьего. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Господь говорит, что Он знает намерения о нас, намерения во благо. Кто из живущих людей может сказать о себе, что он имеет намерение в своей жизни себе на зло? Думаю, таких людей Если и найдется, то очень малый процент этих людей можно отнести к людям сумасшедшим. Библия говорит, что людям свойственно стремиться к лучшему. В послании к евреям в 11 главе, главе веры, мы читаем о тех мужах Божьих, которые стремились к лучшему, то есть к небесному. Но они знали, к чему стремиться. Каждой душе заложено Богом стремление к лучшему. Но нужно узнать, где это лучшее. Нужно увидеть, что лучшее, чтобы к нему направить свой путь. Когда начинался мой путь жизни беззаконной, я был довольно-таки молодой человек, выросший в обычной советской семье, может быть, не настолько счастливой и удачной, хотя у меня был и отец, и мама. В семье моей никто не пил и не имел злых и вредных привычек. Учили меня всегда доброму и хорошему. Но мне всегда казалось, что самое лучшее, самое благое и самое прекрасное, оно всегда на улице. Оно всегда среди друзей. Оно не в моей семье. Не там, где меня учат мои родные, мои мама и папа, как жить, как поступать, стремиться к добру. Мне казалось, что мои блага, они там. Они в легкой жизни, в жизни красочной, в жизни в видеосалонах, в жизни на дискотеках, в жизни в барах, в компаниях. То есть мне казалось, что это самое лучшее, что может быть в моей жизни. Самое радостное, самое веселое. И я к этому стремился. Впервые попробовал серьезные наркотики в 15 лет. Укололся. В 16 лет я уже серьезно пристрастился к наркотикам. И до 26 лет моя жизнь проходила в этом русле практически бессменно. Меня останавливали небольшие остановки на моем пути, такие как тюрьмы, такие как лечебницы. Однажды в одном из ростовских институтов, лечась у профессора, знакомого моей мамы, онкологический ростовский институт, проводя курс лечения, он моей маме сказал такие слова: «Не лечите его, он все равно не бросит колодца». И для своей жизни у меня было такое определение действительно, что если такие люди говорят, что я не брошу колодца, я действительно колодца никогда в своей жизни не брошу. И я шел. И этот путь продолжался долго и очень долго. Тяжелые болезни, страдания всегда сопровождали меня на этом пути. С одним из моих близких друзей, одним из самых моих близких друзей, который, к сожалению, еще не в церкви, не пришел к Богу, но я надеюсь, верю и свидетельствую ему, молюсь о нем, то, что Бог даст ему милость и покаяние. Мы приготовляли наркотики. В Библии описывается, что люди на кровле молились Богу, а мы на кровле варили наркотики. Однажды, доведя себя до состояния невменяемости, я упал там на этой кровле, он спустился, пошел в дом. Эта кровля загорелась, на мне загорелась одежда, на мне сгорели практически дотла штаны, остался кусочек пояса, кусочек штанины, сгорела часть ноги. И когда мои друзья смотрели на мою сгоревшую ногу, они мне говорили: иди к врачу. Я не мог ходить, я ходил с костылем. И я с этим костылем бежал на точке, где торговали наркотиками. На точке, где я мог получить очередную дозу. Мне не важно было, останусь я там с ногой или буду я без ноги. Я знал, что мне плохо. Вот это стремление к лучшему. Вот это благо. Вот это то, к чему я стремился всей душой. Это то, что мне дала улица. В этом году мы работали с нашей бригадой. У нас бригада, все верующие братья. Большая часть из них с подобным прошлым. Мы строим людям дома. В Мишкино, вот где живут многие наши братья, мы делали кладку, обкладывали дом облицовочным кирпичом. И у хозяина этого дома было две дочери. И мы свидетельствовали младшей из этих дочерей о том, как Бог преобразил нашу жизнь, о том, как Он ее поменял, о том, как Он нам открыл путь, показал, где лучшее действительно на земле. Открыл нам, какие блага Он готов дать каждому из нас, к тем, кто обратился к Нему. Она нас выслушала, молодая девчонка, лет 18. Она говорит: ну что, эти верующие, На нас, говорит, на неверующих, держится весь прогресс. Мы, говорит, двигаем прогресс. Ну, я знал, какой они прогресс двигают. Сидят там вечером на ларьке, пьют пиво, курят коноплю. Ну, и ведут такую непристойную, нехорошую жизнь. Я так послушал ее, говорю: «Аня, Аня, мы свой прогресс, слава Богу, уже отдвигали. Если вам хочется двигать этот прогресс, то попробуйте его, двиньте. Но я знаю, что это не прогресс, это несчастье. Хоть дьявол и пытается показать человеку, что вот они твои блага, живи свободным, будь свободен от нравственности, живи, как тебе нравится, поступай, как ты хочешь. А Бог говорит, это не благо для человека, это для человека несчастье. Это не лучшая жизнь, это жизнь несчастная, жизнь печальная. И в этой жизни я долго скитался, долго не находил себе покоя. Общение мое по большей части проходило с теми людьми, которые торговали наркотиками. И наркотиков хватало. Они меня сильно мучили, я сильно терзался. Находясь в этом кураже, таком отвратительном, греховном, я настолько наедался, я дома не жил месяцами. И больше даже бывало не жил. Почему? Потому что очень хорошо в свое время я колол людей. Вводил инъекции. А у тех, кто торгует наркотиками, у тех, кто долго колятся, пропадают вены. И они старались держать меня при себе, для того, чтобы в любое время они могли без всяких болезней уколоться и получать свои иллюзии, иллюзии блаженства. За это они меня наделяли сполна и были рады только тому, что я нахожусь в их доме. Кормили, поили. Находясь в таком омуте, душа сильно томилась, очень сильно. Бывало, после очередного месяца я думал в сердце своем, брошу, в очередной раз уходил домой. Проходило 3, 4, 5 дней ломок, болезней. Я настолько в этих болезнях, ломках худел, что бывало через 2, 3, 4 дня мою руки. И чувствую, что у меня на руках не осталось мяса, кожа лежит прямо на костях, руки стали очень-очень тонкими такими. Подходил к зеркалу, смотрел на себя, это было жалкое зрелище, скелет, обтянутый кожей, с кровати бывало не было сил встать. Вот это стремление к лучшему, вот это блага земные, которые дьявол пытался так изящно навязать, так изящно обернуть. Вот это тот прогресс, который он пытается двигать через тех людей, которые попали в его сети. Это несчастная жизнь. Однажды, общавшись с очередным торговцем наркотиков, мы прокололи огромное количество наркотиков. Настало время, когда нужно было платить. И этот человек сказал, что мы с тобой употребляли это все поровну и платить будем так же. У меня негде было взять таких денег громадных. Я ушел домой, скрылся от этого общества, засел дома и думал, надо в себя прийти. Может, есть какой-то выход из этой жизни. Может, все-таки что-то в моей жизни произойдет, что может переломить мою жизнь. Хотя внутри, в сердце моем лежало такое убеждение, что это твой крест. Это то, что будет сопровождать тебя до твоей могилы. Один из моих друзей за день перед своей смертью, стоим мы на улице, разговариваем. Он болеет, у него тяжелые ломки, у него абсцесс, у него температура, ему очень-очень плохо. И он стоит так, поднимает глаза к небу и говорит: «Да когда я уже подохну?» Вот грубое слово, но это то слово, которое он сказал. Не прошло суток, его не стало на этой земле. Это жизнь, жизнь потери. Жизнь несчастная, жизнь страданий. Но Бог говорит человеку, что я знаю намерение о тебе, намерение о твоей жизни, намерение во благо тебе, а не на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду, чтобы направить твой путь к лучшему, то есть к небесному, чтобы ты обрел счастье у ног Христа. Он пришел на эту землю для того, чтобы взять твой позор, твое поношение, твой грех. Он взял это, чтобы тебя отпустить на свободу, чтоб твоя душа не страдала в этих оковах греха, в этом несчастье, в этой беде. Я знаю, что сюда пришли те души, которые страдают подобным образом, которые не видят света в этом мире. Бог имеет намерение о твоей жизни. Он готов тебе дать будущее. Он готов тебе дать благо, благо прекрасное. К слову сказать, друзья, сейчас я не успел получить никакого образования в своей жизни, потому что слишком рано начал употреблять наркотики. Слишком рано. Я нигде не учился практически, а там, где учился, я бросил это занятие, потому что на тот момент мне казалось, что у меня более интересные цели, лучше. Сейчас Бог подарил нам свою бригаду. Мы строим людям дома, делаем добро. Сейчас я уже женатый человек по милости Божьей. У меня будет ребенок в марте. Есть машина, есть дом. Все прекрасно. Бог те намерения, которые имел о моей жизни, намерения во благо, а не на зло, Он осуществляет. Но это ничтожно мало по сравнению с тем, что я стал Детем Божьим. Это ничтожно мало по сравнению с тем, что я имею общение с Богом. Это ничтожно мало по сравнению с тем, что мой путь и мой конец – жизнь вечная. Пусть Господь благословит те души, которые находятся в борьбе, искать этот путь, стучать. Как говорил Христос, стучите и отворят, ищите и найдете, просите и дано вам будет. Закончить свое свидетельство хочется продолжениями несколько стихов из этой же книги, стихи, которые идут следующими за тем стихом, который я прочел. «И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим». Господь говорит, если ты будешь искать спасение, если ты будешь искать Бога всем сердцем, то твоя жизнь переломится, переломится кардинально. Твоя жизнь обретет стремление лучшее. Господь даст тебе благо, даст тебе будущность, даст тебе надежду. Только ищи Его всем сердцем. Пусть Господь благословит каждую душу. Аминь.